Глава 15. Военный закон владыки демонов. Раздался сильный грохот, и центральный отряд, занявший позицию на плато, разделился ровно пополам. Я оттолкнул бога войны Перпедра и пробился до самой последней шеренги. Попавшие под атаку владыки демонов боги эффектно разлетались и ударились об землю. Пронзённого в живот Авиастан Джиара и окутанного пламенем Перпедра отбросило, и его тело погрузилось в отлоги холм. Ого! Он вскочил на ноги, и хотя его тёмно-красные доспехи отчасти опалило, большого урона он не получил. Магия боевого построения? Если взглянуть на плато с высоты птичьего полёта, то можно было заметить, что раскидываемые мной боги-солдаты поддерживали боевой строй, который следовал определённым правилам. Окружая меня, они при этом занимали позиции в совершенно не связанных с этим местах. Истинной сущностью этого кажущегося на первый взгляд бесполезного построения являлся магический круг. Каждый из них становился частью магического круга и активировал заклинание, которое наделяло весь отряд мощным благословением. «Эрнест!» Примечание переводчика записано как «Построение порядка окружения». Магический круг боевого построения испустил тёмно-красное сияние. По всей видимости, эта сила являлась порядком бога войны Перпедра. «Насколько бы ты непригодный ни был силён, разгромить божественное окружение в одиночку невозможно. Пронять Эрнест можно исключительно следуя военным законам, а всё остальное он уничтожает. Иными словами, большинство обуздает меньшинство. Таков порядок войны». Хм, понятно. Значит, они не просто наобум подсчитывают численность и игнорируют разницу в силе. Внутри магического круга боевого построения действует порядок, который снижает силу атак одиночек, направленных против божественного войска. «Восьмером вам ни за что нас не победить!» Отряд богов-лучников Амишусов наложил стрелы на тетивы божественных луков, и целясь ими в меня разом выстрелил из них. Я развернул Бенаевну, чтобы защититься от полившихся на меня сверху дождём стрел, однако они запросто пронзили тёмное сияние и устремились ко мне. Я сжёг их дотла рукой с Авиастан Джарой, но одна проскочившая стрела вонзилась мне в левую руку. Похоже, благословение касается не только защиты. Вытащив вонзившуюся стрелу, я сломал и сжёг её. Выходит, внутри заклинания боевого построения Эрнеста их мощь против одиночек не знает границ, так? Им будет легко противостоять, если подготовить армию такого же или превосходящего размера, но это слишком очевидно. Их цель — пожар войны. Возможно, он побуждает нас пойти на этот шаг. «Эрнест уже поглотил двух твоих подчинённых. Усвоите же, что против порядка сила вам никак не поможет», — решительно заявил Перпедра. Взглянув в сторону Сина и Рея, я увидел, что их тоже окружило божественное войско. «Ну тогда давай проверим это!» Раскрыв руку и направив магическую силу в небо, я нарисовал там огромный магический круг Геогреаса, из которого появились и затем резво обрушились на плато чёрные магические камни. Обрушиваясь на плато один за другим и раздавливая богов-солдат, они оставляли в земле глубокие кратеры. «Бесполезно!» Одновременно с тем, как бог войны сказал это, выползавшие из кратеров и не получившие ни одной царапинки боги, мечники Гармгунда занесли над головой божественные мечи и ринулись в нашу сторону. «Джераст!» Чёрные молнии разбушевались на манер грозы и в сопровождении громового раската смели богов. Уклонившись от божественного меча, подобравшегося вплотную, несмотря на молнии Гармгунда, я пробил ему грудь рукой с сияющим чёрным пламенем и крепко схватил основу, наложив поверх пламени бевзда, после чего бог-лучник рухнул на колени. Я поднял его и непринуждённо бросил в приближающегося сзади бога-копейщика, и их доспехи столкнулись и разбились на куски. В итоге из двух отброшенных богов Гармгунд с пробитой основой не встал и сгинул, а второй бог-копейщик получил урон. Однако сметённые Джерастом боги-мечники встали на ноги, практически не пострадав. Ха, суть я уловил. Внутри Эрнеста количество преобладает над качеством. Атаки одиночки, направленные против множества, не принесут должного эффекта, а вот вырезать их по одному не так уж и сложно. Ещё количество, по всей видимости, определяется по числу основ. В таком случае нам нужно просто уничтожить их по одному, однако так нам придётся возиться с ними до захода солнца. «Син, Рэй, внесите хаос!» — сообщил я им по лексу и побежал. «Как прикажете». Переключившись на поле зрения Сина, я увидел приближающиеся со всех сторон божественные копья. Лезвия, способные с выпада стереть в труху целую гору, обрушивались так, что от них невозможно было уклониться, и во все стороны разлетались взрывные волны. Посреди поднявшихся туч пыли одно из божественных копий развалилось на куски, а в доспехе держащего его бога-копейщики Шнельда образовалась дыра, из которой фонтаном хлынула кровь. Как только бог был повержен, выскользнувший из окружения богов-копейщиков Син оказался позади него. В его руке лежал демонический меч с красивым узором в виде волнообразных линий, крушитель потока Арт-Куруаста. «Эрнест, говорите, позвольте-ка мне разрубить ее построение». Син побежал с невероятной скоростью, и хотя божественная магия боевого построения тормозила его ноги и снижала их скорость, мчался Син все еще ужасающе быстро. «Бесполезно! Мы — армия порядка! Что бы вы ни предприняли, одиночкам не по силам разгромить построение войска с идеальным порядком!» Чем быстрее он двигался, тем больше хаоса вносил в окружающее боевое построение, и в обычной ситуации Эрнест бы уже начал рушиться. Однако, как и сказал бог войны Перпедра, благодаря идеальному порядку божественное войско двигалось, поддерживая окружающий строй. Они предвосхищали собравшегося внести разлад в их боевое построение Сина и пытались преградить ему путь. Он же сокращал их численность Арт-Куруастой и все равно продолжал бежать. Несмотря на все множество божественных мечей, копий и стрел, обрушивающихся на Сина, он уклонялся от них всех в последний момент и избегал получения смертельных ран. Стоит богам-солдатам попытаться образовать стену, как он попросту прорубится мечом через кого-то одного из них. И хотя Син не был достаточно силен, чтобы истребить их, прорываться через них он мог без особых проблем. При этом, прорубая себе путь, он двигался к центру плато. С другой же стороны, на левом фланге Рэй, так же как и Син, продвигался к центру. Несмотря на то, что боги-заклинатели Дурзуаки плотно обстреливали его джиугрейзами, сияющие светло-розовым цветом и парящие за его спиной космеи защищали его от угольно-черных солнц. Активировавший лавел Аск Рэй противодействовал Эрнесту силой любви, мчался быстрее ветра и разрубал построение левого фланга. Семь снов обеспечивали ему преимущество, и поэтому он даже в одиночку мог сражаться сразу с семерыми под Эрнестом. «Интересно, как долго вы сможете поддерживать окружение?» Применив авиастан Джар на обе руки, я рассеял центральные построения и отступил. Чтобы поддерживать наше окружение, правые и левые фланги, а также два центральных построения стремительно приближались все ближе и ближе к одной точке, в центр, который четырьмя линиями соединял все их отряды. «Тебе не удастся разрушить Эрнест, что бы ты ни предпринял. Боевое построение богов безупречно!» Раздался из глубин войска голос бога войны Перпедра. «Только зря стараешься, непригодный! Может, это прозвучит предсказуемо, бог войны, но нет ничего хрупче войска с идеальным порядком. Никакая тактика против нас не сработает, тем более настолько банальная. Ну так попробуй!» Не нарушая нашего окружения и преследуя нас, разделённое на четыре группы божественное войско постепенно приближалось к одной точке на плато. Иначе говоря, дружественные отряды стремительно неслись друг на друга сразу с двух-трех направлений. Если не остановятся, чтобы избежать столкновения, то кто-то из нас троих окажется за пределами Эрнеста, а даже если ему удастся проскочить, в этот миг отряды с пересекающимся направлением движения начнут мешать друг другу. «Я читаю тебя как открытую книгу, непригодный. Войском с идеальным порядком легко управлять, поэтому ты собираешься сделать так, чтобы мы преградили друг другу путь, и затем вы прорветесь через малейшую прореху в боевом построении, как только таковая возникнет. Однако...» За мгновение до того, как отряды божественного войска смешились друг с другом, часть построения правого фланга стала построением левого фланга, а часть левого фланга его центральным построением, после чего часть центрального стала правофланговым, и, не допустив беспорядка, сохранили Эрнест, словно были одним живым существом. «Я же говорил, мы — порядок пожара войны, а я — бог битв, возглавляющий войско порядка!» Бог войны Перпедра встал позади остановившегося меня. «Не существует такого военного закона, который позволит вам выбраться из божественного окружения!» В его руке собрался свет, и появился божественный меч, испускающий темно-красное сияние. Он что из сил махнул этим мечом сверху вниз, но я остановил его рукой с авиастан Джарой. Две магические силы стали пытаться пересилить друг друга, а вокруг нас с ним возникло давление ветра. «Похоже, у тебя закончились идеи, непригодный. Да и двое твоих подчиненных тоже остановились. О чем это ты?» Дерзко улыбнувшись, я наложил на правую руку еще и бевзда. «Приглядись, Принятое вами боевое построение завершило мою тактику». «Тактику?» Добавив поверх Бевзда еще и Джераст, я оттолкнул божественный меч, а бог войны в противовес вложил в клинок всю силу своего тела. «Думаешь, я куплюсь на подобную ложь?» Он схватил меня за плечо левой рукой. «Пле!» Следуя приказу Перпедра, боги-заклинатели Дурзуаки начали плотно обстреливать нас джиогрейзами. Решив, по всей видимости, самому искупаться в пламени, бог войны крепко держал и не отпускал меня за плечо. Нас Перпедра окутало угольно-черное пламя. «Слабовато!» Затушив джиогрейза своими магическими глазами разрушения, я в следующее же мгновение оформил ему подсечку и нарушил его стойку. «Ах! Вот уж не думал, что бог, командующий воинством порядка, не знаком с примененной мною тактикой». Скрутив божественный меч вместе с его рукой, я обездвижил его. «Победив меня, ты ничего не добьешься. Мы армия, а не одиночки. Судя по всему, ты ничего не понимаешь. Позволь мне все прояснить». Я отнял и выбросил его божественный меч. «Это бильярд». «Бильярд?» Я выставил руку вперед. Я окутал удивленного бога войны Перпедра Бенаевном. «Что ты? Ты шар бог войны! Как и все вы!» Взглянув на окутанного сферическим Бенаевном бога войны, я вскинул руку. «Вперед!» Я как следует толкнул шар Бенаевна, и бог войны Перпедра полетел на сверхсветовой скорости. Он врезался в ближайшего из окруживших меня богов-солдат, и траектория его полета изменилась. Солдата, с которым он столкнулся, тоже резво отбросило, и он врезался в другого бога-солдата. Таким образом, боги-солдаты, точно бильярдные шары, один за другим врезались друг в друга и отправлялись в полет. Ввиду того, что столкновения происходили один на один, эффект Эрнеста был незначительным, и эти атаки принимали их. А поскольку число определялось основами, то столкновение с отброшенным богом определялось как атака того бога. Разумеется, сталкивались они далеко не по одному разу. Отброшенный бог отбрасывал другого бога, а затем сам тоже оказывался отброшен. По бильярдному столу под названием «Плато» без конца снова и снова разносились звуки того, как кто-то в кого-то врезается. И затем, описав сложную траекторию, они все один за другим начинали падать в ямы, оставленные примененным мною ранее Геогрессом. Находившееся на плато войско богов было сметено в мгновение ока, и последним в яму свалился бог войны Перпедра. Боевое построение полностью нарушилось, и эффект Эрнеста исчез. Войско с идеальным порядком, всегда выстраивающееся наилучшим возможным образом, действительно довольно сильно в бою. Однако я ухмыльнулся и взглянул на упавшего в кратер Перпедра. Также идеально подходит для игры в бильярд. Бог войны сверкнул магическими глазами из-под своего вдребезги разбитого шлема. Это отвлекающий маневр. Бог войны поднял свою дрожащую руку и уставился в небо. Посмотрев в ту же сторону магическими глазами, я увидел высоко в небе над плато бесчисленные силуэты. Это было божественное воинство верхом на белых конях. Должно быть, они использовали все стоявшие на плато силы в качестве отвлекающего маневра и отправили в небо особый отряд. Наша цель — распространить пожар войны. Вставший в небе в хорошо организованное боевое построение воздушный отряд спалит города демонов. Хоть теперь ты его и заметил, но... Решил, что уже поздно? Я легонько щелкнул пальцами, и в тот же миг сверкнула магическая сила. Еще выше над занявшими позицию высоко в небе богами появился замок владыки демонов Дельзагейт, в нижней части которого испускал черное сияние темный длинный меч — Венус Даноа. Огонь! Боги-лучники и заклинатели выстрелили в Дельзагейт стрелами и магией. Они по очереди поражили замок, однако тот даже не шелохнулся. Проверим, насколько эффективно ваше построение против Венус Даноа. Взглянув на замок владыки демонов, я нарисовал магический круг Гатама, но в миг, когда я уже собирался к нему телепортироваться, я увидел пронесшийся перед Дельзагейтом силуэт. Это была Саша. Она медленно спускалась, в то время как ветер колыхал её светлые волосы. Хм, что она делает? Эй! Она нежно прикоснулась к висящему в воздухе сокрушителю законов и элегантно улыбнулась. Могу я ненадолго вернуть себе моё Саржель Дунаве, мой владыка демонов?